Глава 7. Алиса. «Глеб, остановись!» — шепчу сквозь слезы. Холодный, мокрый, противный поцелуй спускаются вниз по шее. «Алисонька, я так скучал!» — горячо дышит бывший, заставляя меня содрогаться от отвращения. «Люблю. Чужие губы на моей коже. Хочу, как никого другого!» Ненавистный мужчина вжимается в меня сильнее. «Нет!» — все-таки срываюсь на крик. «Не в силах терпеть его прикосновения!» Не могу позволить, чтобы он целовал меня. Мое тело давно не принадлежит ему, наоборот, отвергает, впрочем, как и сердце. На мой вопль все-таки выглядывают двойняшки. Испуганная «мам» выворачивает душу наизнанку, но одновременно придает мне сил. Бороться буду, загрызу за себя и за детей. Импульсивно бью Глеба коленом в пах и чувствую, как ослабляется схватка на моих запястьях. Но до конца безумец меня не отпускает. «Закройтесь в комнате!» Приказываю кнопкам, и они послушно убегают. Взглядом ищу в коридоре хоть какое-то подобие орудия самообороны, а параллельно брыкаюсь в крепких руках Глеба. В ушах шумит от страха и гнева. Мне кажется, что я слышу щелчок замка, но списываю все на галлюцинации. Выворачиваюсь и царапаюсь. Не понимаю, в какой именно момент ощущаю долгожданную свободу. Не осознаю, как так вышло. Разум утопает в панике. Страх парализует тело и душу. Сквозь пелену слез различаю лишь очертания. Огромное тело Глеба отлетает от меня и с размаха вбивается в стену рядом. Кажется, я слышу хруст хрящей. Замечаю, как бывший прикрывает лицо рукой, вижу кровь. Но я не уверена, ни в чем не уверена. Кашляющего и ругающегося Глеба вытаскивают на лестничную площадку. Грубо бросают на пол, как бездушный мешок, а не живого человека. «Дверь прикрой, Алиса! Не хочу пугать детей! Немедленно!» Приказывает знакомый голос, от звука которого реву еще сильнее. Но подчиняюсь. Захлопываю дверь и опираюсь о нее спиной. Из подъезда долетают не совсем разборчивые, но крайне грубые фразы. Возня, приглушенные удары, тяжелые шаги и грохот. Мне страшно, но вновь выглянувшие из угла двойняшки забирают все мое внимание. Вытираю слезы, заставляя себя быть сильной ради детей. Подзываю их, сажусь прямо на пол перед ними, притягиваю малявок к себе, целую, поглаживаю макушки. «Мы играли, ничего страшного не произошло», пытаюсь успокоить детей. «Все хорошо. Это всего лишь игры. Не знаю, сколько времени мы сидим вот так в обнимку». Становится тихо. Настолько, что я слышу свое судорожное дыхание и хныканье двойняшек. Дверь позади меня распахивается резко и шумно. Импульсивно подскакиваю на ноги, поворачиваюсь на звук, но при этом прикрываю собой детей. На пороге Стас. Черный от злости, дышит тяжело, раздувая ноздри, словно бык на арене. Боюсь его такого и одновременно доверяю. Стас сканирует меня с головы до ног, оценивает нанесенный Глебом ущерб. Невольно потираю плечи руками, будто замерзла. Как далеко он успел зайти? Короткий вопрос, в котором столько смысла. Испугал. Спешу ответить. Только испугал. Шмыгаю носом. Мы в порядке. Замечаю темные пятна на рубашке Стаса, сбитые костяшки, и прикрываю глаза от отчаяния, чувствуя, как по щекам опять стекают соленые капли, собираясь в тонкие ручейки. «У тебя кровь», — сипло произношу. «Не моя». Хмыкает грозно. «Что с ним?» — намекаю на Глеба. Загорский хмурится, но все же отвечает. «Я вызвал службу охраны, а те доставят урода в полицию, где ему самое место. Дальше посмотрим». «Он хотел улететь в Италию, пусть убирается». Прошу надрывно. Стаса раздражают мои слова. Он уверен, что я продолжаю защищать Глеба, но на самом деле я лишь хочу избавиться от него. Устал от пакостей и преследований. Боюсь бывшего и ненавижу. Не могу так больше. Хочу рассказать обо всем, что случилось сегодня, но двойняшки прерывают. Выскакивают из моей спины и бегут к Стасу. Тот молниеносно садится на корточки, устремляя потеплевший взгляд на детей. «Мамины иглы», — жалуется Вика, — «плохие». «Не надо игл», — вторит ей Витя, пока я давлюсь рыданиями. «Да, мне тоже не понравились такие игры», — на удивление мягко отвечает малышам Стас. Кнопки повисают на его шее, а он обнимает их аккуратно. «Мама будет за это наказана», — говорит в шутку. «Или всерьез?» Стас бросает быстрый взгляд куда-то мимо меня и мгновенно мрачнеет. «И кажется, к наказанию приступим прямо сейчас». Поднимается медленно. «Так, кнопочки, идите одевайтесь, мы с вами съездим куда-нибудь. Погулять». Улыбается детям. Вика и Витя послушно кивают и скрываются в своей комнате. Я же ищу источник внезапной вспышки гнева Загорского. Натыкаюсь взглядом на сумки и чемоданы. Нехотя поворачиваюсь к Стасу, ожидая серьезную взбучку. «Откуда Глеб узнал наш адрес? Ты сообщила. Зачем открыла ему? И почему ждала бывшего мужа с собранным чемоданом?» Каждый вопрос, как снежная лавина, которая обрушивается на меня и душит. «Стас, ты что?» обхватываю себя руками, пытаясь унять дрожь. «Неужели ты думаешь...» Загорский зол, разочарован, потому что придумал собственный вариант всего происходящего, но дает мне шанс объясниться. Я слушаю, Алиса. Выдавливает из себя. «Мы с кнопками не можем больше жить здесь». Выпаливаю на одном дыхании прямо в его разъяренное лицо. Суматошно пересказываю разговор с Алексом, основную информацию, полученную от Глеба, и наблюдаю, как злость моему мужчине немного утихает, уступая место задумчивости. «Я хотела к родителям поехать», — подытоживаю я, однако тут же спохватываюсь. «Но тебя предупредила бы обязательно. Я и не думала сбегать. Стас!» Всхлипываю, утыкаюсь лбом в его грудь и тереблю пуговицы рубашки, смятой после драки. «Уверена, что там ты будешь в безопасности», — уточняет Загорский, будто действительно рассматривает мой вариант. «От враговых, от бывшего». Молчу, потому что теперь не уверена. Почувствовав мои сомнения, Стас берет меня за плечи, слегка отстраняет, изучает пристально. Я же обреченно опускаю взгляд. Мама в Глебе души не чает, признаюсь чуть слышно, но если я расскажу ей все и... Загорский слушать дальше не намерен. Он укладывает палец на мои губы, заставляя умолкнуть. «Ясно». Строго чеканит. «Я отвезу вас к своим родителям, только там вас никто не тронет. Будете под присмотром, пока я занимаюсь судебной волокитой». «Что? Нет!» Возмущенно вскрикиваю. «Это исключено. Нет, Стас, ни за что». «Так, послушай меня», — давит Стас. «Мне так будет спокойнее». «Даже не думай». Фыркаю в ответ, не собираясь подчиняться. «На правах кого я там появлюсь? Любовницы? Случайной бабы, которая забралась в твою постель?» «Тише, глупо», — заключает мое пылающее лицо в ладони. «На правах матери моих детей и любимой женщины». Запечатывает рот поцелуем, не позволяя ничего возразить. Наслаждаюсь уютом в его теплых руках, растекаюсь от нежных ласк, а в мыслях прокручиваю последнюю фразу. «Любимая женщина, ведь это первое признание Стаса». «Готово», — радостно постановляют двойняшки. Оглядываюсь, выбираясь из желанного плена, и не могу сдержать смеха. Но из последних сил сохраняю серьезное выражение лица, чтобы не обидеть малявок. Вик и Витя впервые оделись сами, если это можно так назвать. Домашние кофты, незастегнутые джинсы, приготовлены на стирку, носочки разных цветов. Правда, у малышей выбора не было, практически все вещи упакованы в чемоданы. Что отыскали, то и надели, но главное — игрушки в руках, среди которых и подарки Стаса. Украдко смотрю на Загорского и ловлю улыбку на его лице. «Стас!» — зовут кнопки и подбегают ближе. «Папа!» — поправляю я их и умолкаю в ожидании реакции с обеих сторон. Кнопки и Стас некоторое время гипнотизируют друг друга взглядами, а потом малыши начинают смеяться и радостно повторять новое для них слово «папа». Вик и Витя не до конца понимают, что происходит, но это даже хорошо. Им будет легче привыкнуть к отцу, принять его и навсегда оставить в своих сердечках, будто и не было никаких 2 лет жизни без родного человека. Жаль, мы, взрослые, не умеем забывать плохое и отпускать свое прошлое. «Спасибо», — хрипло шепчет мне Стас. Тянусь, чтобы поцеловать его в щеку, а потом укладываю голову ему на плечо. Обнимаю моего мужчину крепко, чтобы никогда больше не терять. И еще. Лепечу тихо и нерешительно. «Я тоже люблю тебя, Стас».